Глава вторая. Байтакова. Расти Харрис. Невозможно контролировать все на свете. Поэтому надо контролировать отдельные части света, в которых собираются подлежащие контролю объекты. Этому будущего Расти Харриса научил Панченко Вадим Алексеевич. Он много чему научил будущего Расти Харриса. Он ему жизнь подарил, когда помог уйти из пакистанской тюрьмы в английскую, и подсказал, как выхлопотать паспорт на имя Ростома Харриса, полукровки с британским гражданством. Дальше Расти выживал сам. Но Панченко Вадима Алексеевича не забывал. Не забывал, никому по жизни должен, ни в какой валюте следует отдавать долг. Кроме Панченко, Расти Харрис не должен был никому. В том числе Соболеву Леониду Александровичу, которого Панченко Вадим Алексеевич явно не доучил. Поэтому Соболев Леонид Александрович думал, что бдительно и незаметно отслеживает все вокруг, а сам сидел в контрольной точке, сигналящей любому профессионалу «вот здесь». «Здесь тот, кто пытается за кем-то следить. Смотрите, товарищи». «А чего там смотреть?» Расти закрыл и выбросил окошко Соболева. Вытащил на поверхность его начальника, который сегодня будет счастлив, тем, что получил чудесно полные данные о Сумукане, и завтра будет счастлив тем, что представит эти данные начальству, а послезавтра потребует от Соболева форсировать и развивать источник, а то и лепить на его основе сеть. Это мы уже проходили, это нам неинтересно, и это нас не пугает. Вы, главное, вокруг Моторола с UCC потолкайтесь, так, как любите, усердно и бестолково, чтобы вас заметили и задумались. Боро такой козырь не помешает. «Бог вам в помощь, ребята. Терпите, надейтесь и ждите. Я ничего не исключаю. Да у вас пока дела-то будут». Расти втолкнул соболевского начальника, которого так и представлял себе в виде силуэта, в тесную компанию ФСБшников. Известные Расти ФСБшники пока варились в болезненном соку, а местный начальник Ибрагимов этот сок перемешивал, бегая из палаты к палате между своим подчиненным Фахруддиновым, прикомандированным оперативником Сухановым и с Искарем Контрой, с особыми полномочиями Грединым, которые сейчас отличались друг от друга разве что формами белоснежных коконов. Зато были живы, а рано или поздно будут здоровы. И все здоровье направят на уязвление обидчиков и пособников. Вперед, ребята! Расти закрыл эту сборку и снес ее. Следом отправился и Жарков, списанный всеми сторонами, и два хороших статиста — Юрий Захаров и Замирбек, фамилию которого Расти не узнал, а теперь забудет и имя. Стираем. Переходим к лицам, действующим до сих пор. Адам сидел, видимо, в том самом кабаке, из которого пятью днями раньше вышли под ручку Гульшат Неушева и Константин Яковлев. Адам, переживший два дня загула, вражеский плен, истязания и допросы, был беспощадно весел и отчаянно пьян. Заслужил, хотя честно пытался все испортить. Теперь русские будут считать Боро Секьюрити, представитель которой самым дурным образом засветился где только можно, заведомо несерьезным игроком, что и требовалось. И свой кусок славы Адам заработал. Вывезенные из России впечатления и выводы непременно потрясут ненаглядного мастера и поразят сердце красотки из инженерного корпуса. Пока же самому герою угрожали потрясения и сердечные травмы. Компанию Адаму за столиком радостно и громко составляла та самая шмара, которую спугнул Константин Яковлев. А из дальнего темного угла на счастливую пару злобно смотрели два парня. Один с марлевой нашлепкой на весь нос, другой с похожей марлевой нашлепкой на неровно выбритом фрагменте скальпа. Стиль полупанк. Сплошные повязки были сняты только сегодня, в честь чего парни и устроили рейд по местам боевой славы, в их случае боевого Кости. Кость у парня, понятно, не нашли, зато нашли его невольную пособницу. Это грозило некоторыми переживаниями ей и, возможно, Адаму. «От коллекта в крайнем случае отмахается», — подумал Расти. «А нет, будет партнеру дополнительный урок на тему «старших надо слушаться». Расти закрыл и выбросил окошки «Адам в России», «Случайные инциденты» и «Угрозы Неушевым третьего порядка». Отвлекаться на Константина Яковлева смысла не было. Он Вернее, неопознанный мужчина 25-27 лет среднего роста спортивного телосложения, причина смерти, несовместимые с жизнью травмы, полученные в результате падения с большой высоты, особые приметы, на правом боку след пулевого ранения полугодовой примерно давности. Так и лежал, в дальнем отсеке Чулманского морга, дожидаясь тихого погребения по истечении установленного законом срока. Опознать его никто не соберется. Подельники были аккуратно рассованы по разным помещениям здания, скрытого во дворе Чулманского дворца правосудия. Шелихов тоже с дыркой в боку, зато живой и опознанный, отходил после операции в зарешоченной палате хирургии. Филатов разглядывал потолок одиночной камеры. Забыхин после особенно буйного приступа раздражения, обколотый сибазоном, медленно вращал глазами и пытался скрипеть зубами. Расти выковырнул из звездочки Глухова и замкнул оставшихся окошком, которое снес. Фигурку Глухова Расти, поколебавшись, принял на хранение в долгом ящике. Глухов, насколько понимал Расти, сейчас находился в паре сотен километров от Чулманска и, скорее всего, садился в поезд до Москвы, а оттуда отпрыгнет в самое глухое и безопасное место мира. Дорога ему пухом. Из всех сетей и ото всех контактов Глухов ушел надолго, но вернется, рано или поздно. Так или иначе, коммуникативный профиль, в том числе сетевой, составлен. Месяца через три проверим. Расти вернулся к проплешине, оставшейся после сноса звездочки. Рядом, как раз во дворце правосудия, несчастная красавица Новикова вместе с неудачливым болельщиком Газизовым по пятому кругу пересматривали ролики, на которых Вячеслав Забыхин, даже не мечтающий о сибазоне, кривясь, излагал подробности организации совершения убийства Фираи Неушевой и попытки убийства Юлии Большаковой, а также мошенничество с целью овладения имуществом потребтехники. Терзали несчастных следаков и письма, присланные Расти на ящик Артема Терлеева. В письмах были перечислены связи звездочки с заказчиками и местными пособниками, включая номера задействованных телефонов. К тексту прилагались ссылки на файлы раздачи с записями прослушки звездочки, расширенными вариантами роликов и некоторыми рабочими материалами к ним. Стимулировать разыскную способность Газизова и его подчиненных должны были очевидные соображения о том, что где-то могут храниться и другие копии, не говоря уж об оригиналах записей, но и неспособность завешивать дело на середине. В Газизове-то Расти почти не сомневался. А вот разные добро и недоброжелатели, наблюдатели и вершители, следившие за чулманскими потягушками и перестрелками с обоснованным интересом, при таком раскладе должны были устремиться к скорейшему и непыльному доведению дела до победного конца, рассадке стрелочников и переходу противоборствующих сторон в привычное состояние, пусть вооруженного, но нейтралитета. Воюющие стороны, насколько мог судить Расти, по косвенным признакам и слабым сигналам, в это время как раз заседали где-то в ближнем, не всем, Подмосковье, пили что-то благородное, в их понимании благородство, и вели беседы, оценивать которые следовало с той же оговоркой. Непосредственной угрозы Неушеву они пока не представляли, так что не страшно. Зато Артем Терлеев был по-прежнему страшен, но сейчас еще и сосредоточен. Он спокойно выслушал новости о штурмах, задержаниях и признаниях. Рассеянно порадовался тому, что комитет оплатил ремонт и перегон машины в Чулманск, облегченно попрощался с гостями и снова побрел этажом ниже, в реанимацию. Первый раз Терлеева не пустили дальше стола дежурной сестры, второй раз к палате Большаковой он прорвался. Успех следовало развивать. Пусть. В сказки про спящую красавицу и волшебный поцелуй Расти последние лет 40 не верил, но чужую веру уважал. Расти собрал в кучу следаков, чиновников, высокотехнологов и новачечников, всех, кто проходил по разряду угрозы Неушевым второго порядка. И снес. Вопрос закрыт. Пусть обсуждают параметры нейтралитета дальше. Было опасение, что несчастная потребтехника снова слишком криво впишется в параметры. Но тут Расти ничего поделать не мог. Сабир Абы должен сам отковать свое счастье в нужной форме и сам решить, как, зачем и с кем он будет развивать завод. Как и зачем, в принципе, понятно. Неушев, в конце концов, бизнесмен, а выпуск Морригана здесь и сейчас представлялся сугубо выгодным и перспективным предприятием. А вот с кем... Касается и Еремеева, и Захарова, и даже Шестакова. Впрочем, Шестаков уже определился. Он отошел, наконец, от Last Munit Cleaner, которому оказался гипервосприимчив. Секретарша Шестакова, получившая такую же дозу недели раньше, когда Расти ставил жучки, в кабинете директора пришла в память и чувства в совершенно штатном режиме. И сейчас сумрачно бродил по пустой служебной квартире, пытаясь сообразить, все ли вещи уложил в чемодан. Сообразить было несложно, учитывая, что вещей у Шестакова исторически почти и не водилось. Пара костюмов, пучок рубашек, мыльно-рыльные принадлежности, три кредитки да пара грошовых безделушек, привезенных заботливой дочкой из Европы. Цену им Шестаков знал, но расстаться не мог. Расти закрыл окошко потребтехника и снес. Осталось единственное окошко — Неушевы. Неушевы сейчас, скорее всего, сидели за столом и были, скорее всего, почти счастливы. Насколько это возможно. Все — Гульшат, Айгуль, Велада, Сабир Абый и Мыраубай. Конечно, это было не совсем правильно. 40 дней все-таки. Но они почитают завтра. Расти слышал. «Надо тоже почитать», — подумал Расти. «Завтра. Вернее, послезавтра, когда буду дома». Пусть душе Ферая Апы будет спокойно. Она была очень красивой, очень доброй, очень хорошей женщиной, очень счастливой и очень несчастной. Незнакомая мне девочка Юля, говорят, тоже была красивой, доброй, хорошей и не успела стать ни счастливой, ни несчастной, ни по большому счету женщиной. Пусть успеет как-нибудь. Пожалуйста, за это почитаю тоже. Расти закрыл последнее окошко, подумал и почти уже снес его навсегда. Помедлил. И тут накрыло. Страшно, до судороги, до срыва ногтей и лопанья кожи захотелось зажмуриться и заорать. Затопать и выдавить из себя, как гной, нагромождение последних дней. Скомканную паутину комбинаций, отношений, диалогов, людей, ролей, бессонные ночи, словно прихватившие каждую мышцу оберточной бумагой, пульсирующую боль в проткнутой ноге и глухой ужас — отлично продуманных, структурированных и постоянно караулящих рядом с бровью ответов на вопрос «А если попадусь? Что будет с ним? С женой? С сыном? С жизнью, на которую давно плевать, но на которой висит слишком много дорогих обременений? Пускать эти ответы в голову нельзя. Захлебнусь и сгину. Топать и орать нельзя. Удивятся и успокоят. Даже зажмуриться нельзя. Могут запомнить. А меня... нельзя запоминать. Меня нельзя узнавать. Меня нельзя поймать. Я сейчас сдохну. Нет, не сейчас. Рано. У тебя еще плечо не сформировалось. Терпи. Сейчас все пройдет. Не может не пройти. В Турфане прошло. И в Герате прошло. И в Пуличархи. И в Скрапсе. И везде. Здесь тоже пройдет. Я буду жить дальше, раз уж должен сыну и жене. Что бы и кто бы себе по этому поводу не думал. Расти снес последнее окошко и открыл глаза. «Что-нибудь еще желаете?» — спросила милая девочка с узенькой серебристой табличкой Эльвиры на груди. «Нет, спасибо, дочка. 20 лет такой вкусноты не ел». Честно ответил Расти по-татарски, запнулся, потому что забыл, как будет счет. Улыбнулся и показал, что пишет. Девочка улыбнулась в ответ, убежала и тут же вернулась с папочкой. «Милая какая!» Расти положил деньги вместе с хорошими чаевыми, так, чтобы в Москве извести остаток рублевой наличности одним ужином, и уже с открытыми глазами проскакал по всем квартирам, улицам, девайсам, зельям и вещам, с которыми имел дело в Чулманске. Все было вычищено, закрыто, разобрано, слито и выброшено по разным бакам. Ну, кроме шапки. Шапку получил... как его? Все, забыл. Ладно, это не в счет. У Расти остались 2 телефона да пустой портфель с пирамидкой Чак-Чака. В Киеве сгрызу. Перед последним переодеванием и сменой документов, подумал он. Закрыл глаза и вздохнул. Расти затрясло. От жуткой усталости, от сброшенной с плеч наковальни, от дикой свободы чувств, мыслей и движений. Так и палимся, между прочим. «Терпи», — скомандовал он себе, — «немного осталось». Расти открыл глаза... дождался, пока Соболев выскочит в туалет, улыбнулся Эльвире и, стараясь не хромать, прошел в зал досмотра.